Глава 36. Шарлотта. Люсьен отвез меня в аэропорт Кеннеди на 4-часовой рейс в Вену, Австрия. Я была благодарна за помощь и радовалась встрече с ним, так как получила возможность попрощаться с человеком, ставшим для меня феей крестной. «Здорово», — проворчала я, вытирая слезы. Еще не прошла паспортный контроль, а уже расклеилась. «Шарлотта, дорогая моя, знакомство с тобой — большая честь для меня», — сказал Люсьен, и его глаза тоже заблестели от слез. Он галантно поклонился и поцеловал мою руку. «Ты, без всяких сомнений, будешь сиять самой яркой звездой для слушателей Европы, как сияла нам в наших жизнях». Я порывисто обняла его за шею, вдохнула аромат его одеколона и легкого запаха сигарет. «Спасибо», — прошептала ему. «За все. За него». Люсьен покачал головой. «Это ты вернула на мною, и я никогда не смогу расплатиться с тобой за это. Береги его, Люсьен. Что бы он ни делал и что бы ни думал сделать, оберегай его». Я улыбнулась сквозь слезы. «Так мы будем квиты». Ной. Я слушал в наушниках зачитываемый компьютером пролог, когда вернулся Люсьен. Почувствовав его руку на своем плече, я отключил устройство. «Она хорошо справилась с отъездом?» «Да, нормально». Люсьен опустился в кресло по другую сторону письменного стола. «Как она выглядела?» «Чудесно, bien sûr». В переводе с французского «разумеется». Судя по звукам, он достал пачку сигарет, но курить не стал. Родители запрещали курение в доме. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» Я коротко и хрипло рассмеялся. «Как никогда уверен. Ты прекрасно знаешь, что стоит на кону. Ты только что отвез ее в аэропорт». «И правда», — хмыкнул Люсьен. В его голосе слышалась улыбка.